Периодически, без всякой системы, в местах массового скопления людей, как правило, на рынках, на жителей устраивались облавы. Тысячи горожан, особенно молодые люди, увозились в застенки гестапо, в тюрьму или в Германию. В городе Орле немецкие захватчики впервые в своей практике применили так называемые душегубки, когда людей, запертых в герметических кузовах машин, отравляли выхлопными газами. Чрезвычайная комиссия по злодеяниям немецко-фашистских захватчиков в городе Орле и области констатировала, что трудящиеся Орловской области никогда не забудут и не простят захватчикам их чудовищных разрушений и злодеяний и требуют возмещения в натуре в максимально возможной мере причиненных убытков и сурового наказания гитлеровских преступников. Сейчас трудно представить, какие страдания и испытания выпали на долю жителей Орловской области от нацистского нашествия. Свидетелей осталось мало, но документы дают нам полное представление о жизни военного поколения, на долю которого выпало пережить немыслимые мучения в зоне смертельного риска. Летом 1943 года родственники военных из Ливенского района писали на фронт письма, в которых просили оказать помощь в связи с отчаянным положением. Анна Агаркова из колхоза «Мировой Октябрь» Речицкого сельского совета Ливенского района писала в действующую армию ПП-06-800 своему отцу Григорию Арсентьевичу. «Дорогой папа, опишу тебе свое горе. Наша мама умерла. Что нам теперь делать? Хлеба нет, нечего варить, варим одну траву. Нам придется с голода умирать. Просим хлеба у сельсовета. Там, говорят, хлеба нет. Па, попроси у своих начальников, может быть, пустят домой определить нас». Из деревни Зубцова, Здоровецкого сельского совета, на имя командира части ПП-32-558-С, в которой служил отец, пишет Соломина Пелагея. «Товарищ начальник, мать моя больна, мы тоже пухнем с голоду, потому что 5 месяцев не видим хлеба, питаемся одной травой. Мать куда ни обращалась за помощью, везде отказывают. Средств к существованию никаких нет, а нас 3 детей малолетних. Прошу вас, помогите нам. Писать меня заставила последняя крайность. Не хочется умереть от голода в таком возрасте, как я и мои малые братья. Мне 9 лет, а они еще меньше». Из Вязовицкого сельского совета Шаанова в адрес части командира ПП-1759-Ч-78 писала: «Дома нет, остались одни камни, живем в подвале. Хлеба нет, фашист не дал убрать, и сейчас нет ни хлеба, ни вещей. Я сейчас с голоду пухну. Лежала 1,5 месяца больная тифом, и сейчас не могу встать на ноги, так как есть нечего». Оккупировав в 1941 году Орел и большую часть области, немецкие захватчики, попирая международные законы и обычаи войны, установили режим насилия, кровавого террора, грабежа, рабского труда и начали планомерное уничтожение городов и сел, а также население. Отступая с Орловского стратегического плацдарма, строго придерживаясь политики тотального истребления русской нации, только в июле 1943 года гитлеровцы угнали в Германию 100 269 семей, сожгли и взорвали 172 650 домов, и 197 594 надворные постройки. Земли Орловской области во время боевых действий и оккупации бесследно исчезли сотни населенных пунктов. Они не возродились никогда. Только в Дросковском районе зимой 1943 года немецкие захватчики, отступая, сожгли 2925 домов из 4681, или 63%. В районе полностью сгорели 19 населенных пунктов. В остальных деревнях наблюдалась такая картина. Например, в Верхнем Жерновце из 170 домов нетронутыми остались лишь 10. В демографических исследованиях существует такое понятие, как невосполнимые потери. К нему в первую очередь относятся потери людских ресурсов. Это наиболее ощутимый урон, и его отрицательные последствия сказываются на протяжении нескольких поколений. Документы архивов дают полную картину демографического ущерба, понесенного населением городов, сел и деревень оккупированных районов области. Так, по данным переписи 1939 года, в Ульяновском районе численность населения составляла 63 168 человек. На 1 ноября 1943 года, то есть спустя 3 месяца после освобождения, в районе проживало 20 133 человека. Потери составили 68%. Физическому уничтожению особенно подвергались мужчины и женщины в возрасте от 16 до 55 лет. В 19 районах, которые были длительное время оккупированы, до войны соотношение женщин и мужчин было приблизительно одинаковым. Спустя полгода после оккупации разница стала вопиющей. Так, женщин данного возраста в этих районах проживало 251 775, а мужчин – 72 570. Как видим, соотношение стало почти 4 к 1. В Крамском же районе на 1.12.1943 года проживало 460 мужчин и 8 980 женщин, то есть соотношение оказалось запредельным – 1 к 20. Еще один существенный показатель результатов демографической политики оккупационной власти Германии. В 1940-41 учебном году в Орловской области было 3993 школы. В них обучалось 775 894 учащихся. В период оккупации области нацисты уничтожили и разрушили 2075 школ, или 52%. Теперь в них обучалось только 393 174 учащихся, или 51% от первоначального контингента. По данным переписи 1939 года, на территории подвергнувшейся оккупации проживало 3 532 713 человек, в том числе сельского населения 2 840 037, городского 692 676 человек. В городе Орле проживало 110 567 человек. Численность населения Орловской области на 1 марта 1944 года, то есть спустя полгода после оккупации, составила 2 324 640 человек. Таким образом, за неполные 2 года население области уменьшилось на 1 210 360 человек, или на 35%, в том числе сельское население на 770 785 человек, или на 27%, городское население на 439 575 человек, или на 63%. В городе Орле проживало 48 тысяч человек, или 43% от довоенного уровня. До сих пор довоенный порог народонаселения области не преодолен. И главная причина Необычайно жесткие боевые действия и политика геноцида по отношению к исконно русскому населению со стороны гитлеровского режима на оккупированной территории.